«Ну, так может быть и лучше», — сказал я. «Наказать-то всех башков нужно». Еще два мира мы проскочили практически транзитом. Один из них был мертвым миром, где уныло куковал беглец. Ему там даже жрать было нечего, так что он питался светом солнца, исхудал, и вместо того, чтобы обозлиться, наоборот, потерял всякую надежду. Так что он сдох быстро и без мучений. А вот следующий дурачок попытался встретить нас на подходе. Мир, в который он попал, был населен энергетическими сущностями, очень злобными и очень неприятными, которые нехило подпитали его энергией. Что ж, там нам пришлось немного попотеть. Но Белатриса продемонстрировала новый уровень своего мастерства, когда вначале закинула в голубую звезду самого Бога, а вслед за ним и всю планету, населенную страшными тварями, опасными для человечества. Если в первом мире я думал, что произошла ошибка, то здесь я думал, что любая из вселенных специально выдавила этот мир, как гнойник, подальше от себя, потому что населяющие их сущности реально были противны всему человеческому. В обоих мирах выхода к хронике не было. Остался последний, хитрожопый бог, который умудрился сбросить поводок от ликвидатора, но за который получил на свою зеленую задницу метку охотника. И вот как раз именно этот мир выглядел перспективнее всего. «Почему ты так думаешь?» — спросил я у Белатрисы, когда она высказала это мнение. «Очень просто. Всех остальных отправлял прочь ликвидатор, который работал согласно своим навыкам и использовал обычные алгоритмы Вселенной. Их почти невозможно повторить, но достаточно легко просчитать. Я думаю, именно это и сделала Хроника, запечатав их со своей стороны. А вот тот последний идиот, так похожий на жабу, умудрился свалить самостоятельно. А подселенная тобой в него сущность исказила его энергетическую ауру. Так что Хроника не могла отследить ни по чужому воздействию на путевые нити, ни по его обычной ауре, которая сейчас выглядит по-другому. Так что есть большой шанс, что именно оттуда мы сможем осуществить задуманное». И она оказалась права. Последняя планета была очень похожа на Землю. На место, где поселился Бог, на болотистую местность, типа нашей родной Амазонии. И что он сделал, почувствовав наш приход? Попытался вместо того, чтобы сражаться, залезть как можно более глубже в свое болото. Что ж, он был силен и спрятался глубоко. Поэтому на месте одного из континентов сначала появилась огромная дыра, а потом в нее хлынули воды океана, оставив в нем одни воспоминания, как о легендарной Атлантиде. Силы, полученные от убийства богов, переполняли меня. Хотя, как я и говорил, что в равномерной вселенной были не настоящие боги, которым далеко до наших, но энергетическая награда за их убийство все равно впечатляла. А когда я посмотрел на довольное лицо Белатрисы, я сразу понял, что у нас все получилось. «Какой план?» — спросила она. «Я открываю портал. Мы идем туда и мочим Хронику?» Я улыбнулся. «При всем моем желании и одобрении твоего плана, боюсь, нам это не под силу. Хроника все-таки высшая сущность, и там не справится без помощи кодекса и же с ним». «Тьфу!» — совсем по-женски обиделась Белатриса. «А для чего тогда были все эти телодвижения?» «А вот это ты сейчас узнаешь», — улыбнулся я. «Секундочку». Я достал артефакт, который разработал Крендель и его гора. По факту это был двухсторонний телепорт, который мог срабатывать на любое расстояние. Все зависело от силы того, кто его использует. На данный момент сил у меня было более чем достаточно, и я знал, что мне их хватит для того, чтобы сделать то, что я задумал. Поэтому я активировал артефакт, и перед нами открылось пространственное окно. «Крендель!» — окликнул я своего главного научника, который, как обычно, ковырялся в каком-то механизме. «Время пришло! Ты готов?» «Всегда готов, Александр!» — радостно подскочил он. «А теперь ты, Белла!» Она недоверчиво посмотрела на меня, потом на Кренделя, затем покачала головой, выражая свое неодобрение, но портал в Хронику все-таки открыла. Я не успел посмотреть, куда именно она его открыла, но чувствовал, что где-то совсем рядом. И да, я был далек от мысли, что мы подберемся самой хроники, но точно знал, что мы достаточно близко, чтобы ей навредить. Поэтому я повернулся и с улыбкой заорал Кренделю. «Запускай Кракена!» И взмахом руки соединил выходящие и входящие окна порталов. Глава 9. Где-то в равномерной вселенной. Логово Хроники. Хроника потратила тысячи лет, чтобы захватить власть над равномерной вселенной. Когда-то она была всего лишь одной из многочисленных сил во вселенной, которая, как и все остальные, боролась за власть, могущество и процветание. Свое личное процветание, конечно же. Это было давно, очень давно, когда Хроника осознала себя как личность в черной мгле межпланетного пространства. Как она родилась, она понятия не имела, но, осознав себя, она поняла одно — этой вселенной нужна новая власть. Когда-то давно она не знала о существовании других вселенных и думала, что равномерная вселенная является единственной. Но уже потом, в процессе своего возвышения, появилось много другой информации. Наиболее интересной была информация о странниках, загадочных существах, которые, судя по всему, и построили эту вселенную. Вот только чем больше Хроника узнавала про них, тем более загадочными они становились. Не было никакой достоверной информации о загадочных архитекторах вселенных, были лишь слухи и домыслы. А еще разрозненные кусочки разбросанной тут и там информации, которые даже в собранном виде не давали полной картины. Единственное, что Хроника поняла, эта вселенная была по какой-то причине недостроена. В ней отсутствовали многие важные детали, которые обычно были задействованы. Даже само название «равномерное» вселенная получила из-за того, что она была необычайно плоской по сравнению с другими творениями странников. Да, к тому моменту Хроника уже поняла, что существуют другие вселенные, и мир вокруг преобразился просто до неузнаваемости, потому что открывались безграничные перспективы как для развития, так и для открытий. Возможно, именно там, в других вселенных, и найдется ответ на главный вопрос вселенных — где сейчас те самые странники? В процессе борьбы за власть Хроника поняла еще одно несоответствие. То ли из-за своей неполноценности, то ли из-за замысла странников, но равномерная вселенная не была в полной мере живой. Все остальные вселенные сами активно управляют своей судьбой и судьбами своих творений здесь же. Равномерная как будто находилась в глубоком анабиозе, лишь поддерживая жизнь у себя в отчине, но никак на нее не влияя. И это было удачей, ведь массовые побоища, которые устроили божественные сущности, карабкаясь на вершину власти, не встречали никакого противодействия со стороны Вселенной. Здесь работало кристально чистое правило «выживает сильнейший». И этим сильнейшим стала она, Хроника. Большинство других богов погибло, но часть осталась, отдав львиную долю силы своей новой госпоже. И тут уже Хроника разошлась на полную. Она взяла на себя регулирование равновесия во Вселенной и первым делом ограничила силу богов, дабы у них не было и шанса противостоять ей в будущем. Да, она рисковала, ведь нынешние боги равномерной Вселенной являлись таковыми лишь по названию, по факту являясь недобогами, силами сильнейших людей. А это прямо влияло на обороноспособность всей Вселенной. Но зато, с другой стороны, они ничего не могли сделать Хронике в случае прямого мятежа. Да и кто мог причинить зло Хронике, у которой в безраздельном подчинении была вся Вселенная? И именно Хроника, набравшись сил, сделала первый шаг по захвату соседней Вселенной, которая носила имя «Многомерная». Это была полноценная, достроенная Вселенная со своим автоматическим защитным функционалом. Хроника была готова к противостоянию, но все сразу пошло не так. Хроника ожидала, как ополчатся на нее боги многомерны, как они выставят войска и начнутся жестокие кровопролитные сражения, в которых она, конечно же, выйдет победителем. Но что произошло на самом деле? Она не смогла пройти дальше одного единственного мира в чужой вселенной, где ей противостоял, мать его, простой человек. Охотник, как он называл себя, отбил два вторжения и нанес поражение ее передовым отрядам, а сейчас перешел в наступление. Простые люди против хроники ее вселенной — неслыханная наглость. Хронике пришлось присмотреться к охотнику и к его спутникам более пристально, и то, что она увидела, ей совсем не понравилось. Их сила, их неимоверная сила, причем практически у всех у них. Более того, она чувствовала, что вместе с людьми в ее мир заглянули высшие сущности. Твари такой силы, с которыми она сражалась за власть давным-давно, с настоящей силой, а не кастрированные ее ручные башки. И они давали силу людям. Вокруг мира, куда проникли люди, уже завертелась череда сражений, а все посланные разобраться боги и их армии уже погибли. Охотник начал целенаправленно пробиваться к ней. От двух эльфов, что пробивали проходы, веяло самими странниками. Это чрезвычайно смутило хронику. Если сначала она хотела пропустить их к себе, а затем заключить наглую троицу в смертоносные объятия, то в процессе поняла, что инстинктивно не хочет с ними встречаться, и начала препятствовать их приближению всеми доступными ей способами. А потом около нее возникло порождение многомерной вселенной. Тот самый управляющий модуль, который либо не успели, либо не стали делать странники в равномерной. И это окончательно вывело хронику из себя. Она собрала и отправила в погоню всех богов, кто находился рядом, но пока без особого эффекта. К порождению многомерной присоединился один из эльфов с запахом странников, и они успешно избегали преследователей. А охотник со вторым эльфом куда-то исчезли, и это было странным. Именно в этот момент хроника почувствовала, как в ближайшем к ней мире, который служил одновременно транспортным хабом и предбанником в ее логово, открылся чужой портал. «Запускай Кракена!» — раздался из портала веселый мужской голос. Хроника успела заметить какие-то огромные металлические то ли щупальца, то ли провода, когда кто-то или что-то появилось из портала. А затем раздался взрыв, запустивший цепную реакцию на атомарном уровне, и буквально через мгновение один из самых важных миров равномерной вселенной полностью перестал существовать. Жахнуло знатно! Как я и ожидал, до самого логова хроники мы не добрались, но такой задачи не было. Как и сил у меня не было для того, чтобы справиться с хроникой. Все же это был аналог нашей высшей сущности из многомерной вселенной с соответствующими силами. Это как я бы на бездну вдруг решил наброситься. В общем, драку с высшей сущностью я оставляю другим нашим сущностям. Пускай осваиваются тут, осматриваются. Я же задачу минимум выполнил. Мир, который мы уничтожили, был не просто миром, находящимся рядом с логовом хроники. Нет. Это был мир, где находилось огромное средоточие путевых нитей. А это значило, что именно на этом мире у хроники завязана вся логистика. И прямо сейчас у нее должны возникнуть некоторые затруднения с перебросом. Да, впрочем, всего. С чем я ее и поздравляю. «Отправляйтесь и сваливайте», — транслировал я ликвидатору приказ. «Понял», — ответил тот. И я заметил, как мгновенно ускорились две далекие точки, которых я вел своим внутренним радаром. Несколько прыжков, и вот вся орава преследующих их богов остается с носом, а ликвидатор и эльф уже находятся в нашем форпосте. «Ну, и нам пора», — сказала я Белатрисе, которая просто кивнула в ответ. Белла начала работать с путевыми нитями, и я невольно залюбовался плавностью, но в то же время быстротой ее действий. Как бы то ни было, но свою работу она знает, и уже через несколько минут был открыт портал, через который мы были готовы шагнуть в наш мир в этой вселенной. «Хм...» — внезапно замерла Беллатриса, как будто прислушиваясь. «Борден и Рой...» «Что там?» «Они добрались...» Белла все еще прислушивалась к своим ощущениям. «Наконец-то добрались. Ленивая скотина, чего так долго-то?» Я с улыбкой смотрел на совсем другую Беллатрису. Ту Беллатрису, которая скрутила в бараний рог сильнейшего эмиссара неназываемого, перепрошив ему мозги так, что он стал сейчас ее послушной собачкой. Холодный блеск глаз, брезгливый оскал и нахмуренное лицо. «И где они вышли?» — спросил я, судорожно вспоминая, куда именно отправили Бордена и Рой, мои богини. И тут я понял, что понятия не имею. Ведь отправили моего на фонарь, просто в равномерную вселенную с приказом убивать всех, на ком есть метка хроники. «Не, не там, где нужно», — покачала головой Белла. Ее взгляд, наконец, принял осмысленное выражение. Она повернула ко мне голову. «Мы сильно спешим?» «Да не особо», — покачал я головой. «А что?» «Давай тогда все-таки проведаем этого тупицу и направим его более адресно». «Без проблем. Действуй». Снова молниеносные манипуляции эльфийки, и я в режиме реального времени наблюдал, как уже открытый портал меняет свое конечное место назначения. «Идем», — через несколько минут сказала Белла и первой шагнула в портал. Я не тормозил и прошел следом. Вышли мы в каком-то мертвом мире, где уже разворачивались в боевые порядки силы серых. «Ты червяк!» — громко крикнула Белла, ткнув пальцем в сторону Бордена. Могучий воин, сильнейший, одаренный, выглядевший как гора мышц, в данный момент командовал силами Роя, стоя на небольшом пригорке. Однако от крика хрупкой эльфийки он вздрогнул, как будто его долбанули по хребту лопатой. Быстро обернулся, и вот он уже мгновенно оказывается около нас, падает на колени и тянется к ногам Беллы. А в глазах у него нет ничего, кроме страха и щенячьей преданности. Немного завис я. «Это он что, реально тебе ноги целовать собрался?» «Ну да», — пожала плечами эльфийка и выставила вперед свой ботинок, не очень, кстати, чистый. Однако это не смутило Бордена, который начал покрывать обувь эльфийки поцелуями. «Фу, какая мерзость!» — скривился я от такого зрелища. «А ты как думал?» — удивленно посмотрела на меня Белла. «Пришлось полностью выжечь ему мозги, а затем собрать обратно, но уже так, как нужно мне. Но это обычная страховка. Но ты не думай, Сандер. Он ублюдком еще тем был. Ему эта процедура на пользу пошла». «Да, я вижу», — хмыкнул я, оторвавшись от большой собачки, у которой, к сожалению, не было хвоста. «А то бы он сейчас точно махал бы им перед своей строгой хозяйкой». «Все, фу», — сказала Белла и оттолкнула Бордена ногой. «Готовьтесь к перемещению. Боевые порядки. Сразу после перемещения вступайте в бой. Выполняй». «Да, моя госпожа». Борден пружинисто вскочил на ноги и побежал исполнять приказ. «Мне нужно немного твоей силы», — как мне показалось смущенно, — сказала Белла. «Портал нужно мощный сделать». «Без проблем. Бери сколько нужно». Я открыл доступ эльфийке к своему энергетическому резерву. На этот раз времени потребовалось побольше, но и результат впечатлял. Новый огромный портал возник из воздуха, и туда тут же пошли громадные ходячие крепости Роя, собираясь первыми обрушить всю свою огневую мощь на противника. «А ты куда их вообще послала?» — уточнил я. «Да к тем башкам, что гонялись за моим братом». Белла недобро усмехнулась, а я даже немного посочувствовал несчастному. «Отличный план», — похвалил я ее. «Спасибо». «А теперь на базу?» «Поехали». Белла начала творить новый портал, и тут с хлопком рядом со мной проявилась ошеломленная темная богиня. «Сандер», — протянула темная, — «у нас жопа». Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Первый охотник с улыбкой смотрел на внутренний двор, где прямо сейчас были построены молодые ученики, практически готовые вступить в Орден Охотников на правах полноценных братьев. Нет, им нужно было еще пройти финальное испытание, но в том, что они его успешно пройдут, первый был полностью уверен. И для такой железобетонной уверенности было несколько причин. Это был один из самых необычных наборов учеников, который также побил все рекорды по скорости обучения. Первый покачал головой, любуясь на молодых ребят, стоящих на плацу и внимательно слушающих гранд-мастера Вульфа. Начнем с того, что все они были неуловимо похожи друг на друга. 33 юных богатыря имели разный цвет волос, немного отличались ростом и телосложением, но все как один имели прямой и дерзкий взгляд голубых глаз, которые сейчас весело следили за наставником. Они все работали как единая команда, чего никогда не случалось среди обычного набора учеников. Всегда среди них были какие-то разногласия, всегда организовывались какие-то внутренние фракции, были гордые одиночки, подстрекатели и баламуты. Ведь у всех учеников были разные судьбы и характеры, набранные из многочисленных разнообразных миров многомерной вселенной. Обычно учеников объединяло лишь одно — их дар душелова. А чтобы сделать из них команду, наставникам приходилось применять чудеса педагогики и ломать много палок. Молодые хребты непутевых учеников. В этом же наборе все было по-другому. Полное взаимопонимание среди учеников, потрясающая взаимовыручка и крепкая дружба. Все 33 парня работали как единый организм, как братья, которыми они и являлись. Все они были детьми Купера и, соответственно, внуками Сандра. А это значило, что наступила новая эпоха. Эпоха, когда у охотников будут появляться дети. Первый уже говорил на эту тему с кодексом и получил весьма расплывчатый ответ. Что был нужен избранный, и этим избранным был выбран Сандр. Причем не в своей жизни охотника. До этого ему пришлось перевоплотиться, чтобы стать тем, кем он стал. Первой ласточкой грядущих перемен. А сам первый и все старейшины относились к этому феномену с предельной осторожностью. Но пока все выходило лучше не придумаешь. Или это Сандер оказался прекрасным производителем, или это кодекс подсуетился, но факт оставался фактом. Перед первым сейчас стояло 33 идеальных будущих охотника, без недостатков. И это немного пугало первого. Он привык к тому, что у всех братьев были свои недостатки и проблемы, ведь они в первую очередь были людьми. А все люди не идеальны. А это кто? Универсальные солдаты? Первый вздохнул и неторопливо спустился вниз по лестнице, тихо встав за спиной у Ульфа. Тот, конечно же, почувствовал его присутствие, но свою речь не закончил, после чего повернулся и вежливо кивнул. «Брат?» «Брат», — кивнул в ответ первый, и быстро создал вокруг полок безмолвия, исключающие вероятность того, что их кто-то сможет подслушать. «Ты уверен, что они готовы?» Грандмастер Вульф улыбнулся. «На все 100%. Они идеальны». Первый глубоко вздохнул. «Тебя это не пугает, мой старый друг?» «Их идеальность?» — хмыкнул Вульф. «Нет, она меня радует. Радует настолько, что я первый раз в жизни думаю, что мы сможем прогнуть равновесие в нашу сторону. Нам всего-навсего нужно больше детей». Тот уже рассмеялся первый. «Полегче, мой друг. Старейшины все еще в ужасе, считая это ересью. Да и братья должны привыкнуть к этой мысли. А ты со своим энтузиазмом уже, небось, думаешь, как притащить в крепость побольше молодых здоровых крестьянок?» Вульф смущенно опустил глаза. «Моя задача — искать новых учеников и готовить новых братьев. А сейчас получается, что мы нашли лучший вариант». «Нет, не лучший», — покачал головой первый. «Ты славно поработал. Отдохни и снова отправляйся в путь, друг мой. Нам нужны новые ученики». «Но...» — кажется, Вульф даже немного растерялся. Он недоуменно кивнул на братьев, ожидающих окончания их разговора. «Разве мы не будем решать теперь, этот вопрос по-новому?» «Пока нет. Я хочу за ними еще посмотреть. И да, на финальные испытания их поведу тоже я». «Как скажешь, первый», — склонил голову в вежливом поклоне Вульф, а первый отключил купол и повернулся к ученикам. «Ну что ж», — широко улыбнулся он, — «покажите все, на что вы способны. Надеюсь, дедушке Сандру не придется за вас краснеть». Глава 10. Многомерная вселенная. Альтер-Земля. Лекарь Михаэль. «Дорогой, тебя что-то гложет таки, да?» — спрашивает Виктория у своего мужа. «Ты в последнее время стал немного нервным. Скучаешь за Корги?» Михаэль, услышав слова жены, только рассмеялся. «Ты еще скажи, что я из-за лабладутом скучаю», — отвечает он и вытирает слезу от смеха. «Насмешила, блин. Кстати, ты с императором уже поговорила? Он дал ответ?» Виктория тяжело вздохнула и, подойдя к мужу, погладила его по голове. «Миш, ты же знаешь, что он больше не хочет с тобой говорить. После той шутки с архитекторами и его статуями, которые ты разместил в столице, он очень обижен». Михаэль еще раз рассмеялся. По его мнению, вышла отличная шутка. Вечные статуи, на которых император Российской империи был изображен в разных смешных позах. И все эти позы были сделаны его агентами в реальности. Так что он сам виноват, что не всегда хорошо получался на фотографиях. Затем Михаэль задумался. Не так много времени прошло, как он вернулся в Многомерную и узнал все новости, которые успел пропустить. А новостей было столько, что местами ему хотелось сказать «не верю». Вот честное слово, здесь за такой короткий период времени столько всего произошло, что он даже задумался, а не сон ли все то, что с ним произошло. Однако потом, в момент таких мыслей, дочка вызвала какую-то непонятную хрень из владений предвечной, и ему пришлось спасать свое имение. А это означало, что сном тут и близко не пахнет. Не каждый может могильника призывать. Только Клавдий на его памяти мог это сделать сам. Что тут сказать? Его дочь — очень талантливая девочка, которая в скором времени сможет поддержать множество его приколов. Характером она была точно в отца, как и чувством юмора. Он уже представляет, как он подшутит над Сандром, когда тот вернется. Кстати, через Сандра у него сейчас и болит голова. Сандер, старый хрен, каким-то образом нашел его учительницу. Ту самую, которая когда-то разглядела в молодом парнишке в грязной одежде его талант и смогла направить его в нужное место. Он думал, что когда она ушла, то где-то сгинула из-за своего характера. Он всегда считал, что она слишком добрая, и ее позиция по жизни всем помочь до добра не доведет. Несмотря на это все, она была первым человеком, который помог ему и который стал дорогим, но потом пропал. Однажды она ушла и больше не вернулась. Когда она пошла в лес за травами, как обычно делала, то окинула напоследок его грустным взглядом, и он уже тогда почувствовал, что может произойти. Но перечить не мог. Как и не мог простить. Она была воплощением доброты и чистоты, но сила... Больше, чем силы, у нее было только знаний. Он предполагал, что она мертва, и от этого на душе становилось грустно. Тогда он пообещал себе стать лучше, чем его учительница. А это означало не дать себя убить. Никогда и никому. Тот он, конечно, облажался. А с другой стороны, на смерть он пошел сам, так того требовало заклинание. Но если сейчас у него спросить, какое самое важное решение он принимал в своей жизни, то это было именно оно. Глядя на свою жену, он знает, что поступил бы так еще сотню раз. Даже если бы ему пришлось пройти через круг очищения предвечной, он пошел бы туда. Ради дорогой для него женщины. «Кстати, тебя там искала Фалигора из целительского сообщества», вдруг невзначай сказала Вика. «Твою мать!» — подорвался Михаэль. — «Вик, а когда она меня искала?» — осторожно спрашивает он у жены. — «Неделю назад», — — спокойно и беззаботно отвечает жена. «Понятно. Значит, она уже целую неделю сидит в нашей темнице», — подвел он итог того, что услышал. «Сидит. Угу», — кивнула Виктория. Филагору он знал давно. Женщина, которая всегда считала, что он для нее очень удачная партия, и при каждой новой встрече пыталась затащить его в постель. И она не могла не узнать, что он вернется. А если учитывать, что она вроде как считает своим долгом уничтожать всех конкуренток, то Вика могла стать ее следующей целью. Чего не знала эта целительница, которая до недавнего времени имела репутацию одной из самых ярых ревнивец, что его жена была куда как хуже. Вспомнить хотя бы только тех вампирш, которых Вика гнала. День и ночь. Без отдыха и сна. «Выпустить?» — мило спрашивает Виктория, хлопая глазками. Михаил вздыхает. «Не нужно ее убивать», — отрицательно качает он головой. «Она заноза еще та, но немало полезных дел делает в отстающих по развитию мирах». Такой ответ Вику не устроил, но спорить она не стала. Ну, по крайней мере, не сейчас. «Меня не будет дома несколько дней. Передай Клеопатре, чтобы она отправила делегацию лекарей к охотникам. Я должен Сандру, и думаю таким образом отдать ему должок». «Сделаю. А долго тебя не будет?» «Не знаю. Мне нужно найти одного человека». Виктория знала этот его взгляд и не стала допрашивать дальше. За это он ее и любил, что она преданная и очень понятливая жена. А еще Михаил знал, что Скверна — это его учительница. Но в то же самое время это и не она. Он ощущал схожесть ее силы той мерзости, которой владел неназываемый. Возможно, поэтому он никогда и не выходил полноценной войной против Скверны. Просто боялся однажды дойти до источника заразы и обнаружить там учительницу. Смог бы он ее убить? Вот еще вопрос. Не так легко убить ту, которая изменила всю твою жизнь и поверила в того, кто сам в себя не верил. Но теперь пришло сообщение от Сандры, которое принесла одна особа с меткой странников. Она рассказала увлекательную историю, которая оставила свои шрамы на душе Михаэля. И можно было подумать, что это обман. Но Сандра никогда не врет. Кодекс в душе и сердце и все дела. Михаэлю было хреново. Все это время она была жива, а он не мог ее найти. Ей требовалась помощь, а он сидел и ничего не делал. Но это все в прошлом. Михаил поможет, а затем он вступит в войну с хозяйкой неназываемого. Нечасто иерофанты вступают в войну, но если они это делают, то вылечены будут все. «Кстати, дорогой, а ты помнишь, что обещал показать дочери настоящих демонов и сводить ее к дяде Кости?» — вдруг напомнила ему жена о давнем обещании. «Пу-пу-пу!» — таков был ответ. Он же тогда не знал, что Кости в Многомерной нет. Да и вообще, нахрена Михаил это делал? Он лишь хотел ее немножко напугать, чтобы не баловалась. Напугать демонами, а малышка, выслушав отца, теперь хочет увидеть их. И тот боится, что демонам эта встреча очень не понравится. То, что у Темной и у остальных начнутся проблемы, я прекрасно понимал и осознавал это. Единственное, с чем я чуть промахнулся, по моим прикидкам, все должно было начаться намного раньше. Так-то они, в принципе, еще молодцы, что так долго продержались. И ничего в этом необычного нет, если учитывать, что мы просто наглую ворвались в равномерную вселенную и рейдерским захватом отжали себе планету. Ну и плюс Хроника получила от нас небольшой подарок. Так что, полагаю, если раньше, возможно, она не всегда воспринимала нас всерьез, то теперь уничтожение лично меня у нее будет в приоритете. Глупо ли я поступил? Конечно же, нет. Я же, когда закинул этот подарок через портал, специально снял защиту. Пусть Хроника считает без проблем, кто это сделал. Я не люблю эти полумеры. Пусть знает своего врага в лицо. Пусть бросает все, что у нее есть. А не вот это вот. Удар здесь, удар там. Ведь я не шутил, когда говорил, что занялся ею всерьез. Так что игра продолжается. Мы с Беллой вышли на Землю-2. Эту планету я пока называю Земля-2. И сразу понятно, что здесь не так, но, в принципе, ничего катастрофического. Есть ощущение, словно кто-то выключил небо. Оно полностью черное, космическое. Быстрое сканирование через богинь показало, что все верно. Хроника тоже решила поставить барьер. Да не просто барьер, а такой, что любого испепелит при попытке вылезти. Даже меня или богинь. Кстати, я совершенно не переживал по этому поводу. Бывало и хуже. А любой барьер можно сломать. Шнырька нашел мне темную и ее подруг. А значит, я прибыл куда нужно. Я, кстати, не знал, куда нужно идти. Ведь они толком ничего не сказали. Связь глючила. И понятно, почему. Барьер ее глушит. «Вперед», — говорю Белли. «Здесь нечего нам ловить. Все интересное в другом месте». «Угу», — вздыхает она. «У брата там тоже весело». Я шагнул в тень, а Белла за мной. А когда мы вышли, то увидели, мягко говоря, интересную картину. Три темные богини устроили тотальный геноцид. Они уничтожали вообще всех подряд, без разбора. А Хроника, по всей видимости, отправляла сюда любых разумных, которые только находились поблизости. Все поле было усыпано останками божественных сущностей. Но даже так бой не прекращался. Силы были примерно 1000 против 3. Интересно. И тут мне прямо в ухо заорала темная. «Сандер, ну ты где? Срочно нужна твоя помощь! Они хотят уменьшить планету, сжать ее! Ты нам нужен!» «Значит, сжать. А и правда, если присмотреться, то темнота становится только ближе. Однако эта планета сейчас находится полностью под нашим контролем, и нет здесь силы у Хроники. И как она собирается совершить это сжатие? Понятное дело, что барьер находится на внешнем плане, но это так не работает. У планеты есть своя защита и... Ах да, понял!» «Сандер, может, я пойду помогу им? А то, что я стою тут и жду, пока ты надумаешь», — выдвинула разумное предложение Белла. «Хорошая мысль. Ладно. А я тут постою и...» — хотел сказать, что понаблюдаю, но опомнился. «Прикрою ваши спины». Белла только махнула на меня рукой и рванула на поле боя сеять смерть. Какая же здесь сейчас мясорубка? Боги и люди бегут в одном строю и пытаются достать богинь. А сейчас еще и умирают, ведь рядом появилась Белла. В общем, насколько я понял по докладам Шнырки, в городах у нас все тихо. На них сейчас не собираются нападать, чтобы не дробить свои силы. Ведь они считают богинь самой сильной опасностью. Но это будет продолжаться недолго, ровно до того момента, пока Хроника не найдет способ протолкнуть сюда больше разумных. Кстати, к врагу прибыло подкрепление, и в этот раз это целое королевство или его гвардия. Все в сияющих белоснежных доспехах. Явный закос под паладинов. Лица у всех мотивированные и злые. А когда я взглянул поверхностно на их души, то увидел, что те горят праведным гневом. Они реально считают нас злом и готовы уничтожать, фанатики. И таких примерно я насчитал 1000-2. Люблю таких, как они. Когда их убиваешь, им становится очень обидно. Они уже двинулись в сторону Беллы и пытаются заарканить ее белыми арканами. Вот цвет вроде белый, но почему эти арканы заряженной некротикой? Судя по всему, они тут являются кем-то вроде инквизиции. Ловят преступников своими арканами, и у тех начинает разлагаться кожа, тем самым показывая всем, что они злые в своих мыслях или что-то в таком роде. Удобно, когда можно обвинить любого и тут же доказать его вину. Такое я уже раньше встречал. Это, как мне помнится, в одном далеком мирке пытали ведьм. Если женщина не тонула в водоеме, значит, она точно была ведьмой. Но им перед утоплением наносили специальные руны, которые давали возможность дышать под водой. Таким образом, инквизиция обвиняла тех, кого им было выгодно. Такс. Выбираем самых страшных на вид тварей, от которых так и разит тьмой, и призываем их штучек 30. Их появление, кстати, сразу было замечено, что они даже о Белле забыли. «Тьма! Уничтожить мерзость! Они темные! Они несут тьму!» Орет их предводитель и разворачивает свои ряды. «Полагаю, им сейчас будет весело. Я мог бы и сам справиться с ними, но решил не напрягаться. А лучше подумать, что делать с барьером. Темное уже зло посматривает на меня, пока ломает хребет какому-то башку. Она, кажется, реально ждет, что я решу эту проблему. Нагло, однако. Подруга, а ты не думала справиться сама? Это не так тяжело, знаешь ли, связываюсь с ней. Сандр, этот барьер настроен так, что мы не можем с ним взаимодействовать, а еще кодекс. Не тупи, сними его быстрее. Он лишает нас сил. Он как... Что он там, я не дослушал. Темная богиня вдруг срочно стала занятой, когда сразу трое налетели, и очень интересным способом. Бог, который повелевает эфиром, такое нечасто встретишь. Он перешел в эфирную форму, и пока два его друга напали здесь и сейчас на земле, тот решил попытать удачи и запрыгнуть прямиком в суть ауры темной богини. Это очень опасный враг. Я уже думал вмешаться, как вдруг увидел, что темная разозлилась. В порыве ярости сломала шею одному и пробила грудь другому. «Уничтожу! Ничтожество!» — громко взревела темная. Ход был интересным, но только в том случае, если твоя аура сильнее, как и душа в том числе. А темная сейчас здесь была слабенькой. Но это не означает, что и душа у нее молодая и слабая. Просто она прошла через некоторые процессы, в которых потеряла свою силу ради качества в будущем. Темная высвободила свою ауру и стала ее раскачивать до такой степени, что даже Пандоре и Маране пришлось отойти в сторону. Этого должно хватить, чтобы выжечь башка, который зашел в гости не к той богине. Однако на этом она не остановилась. На ее ауре стали появляться мелкие глаза. Это задница. Хоть он и враг, но даже так, это слишком жестоко. На все эфирное пространство раздался мощный крик, наполненный болью. А затем взрыв, опять же, в эфире. От бога не осталось даже пыли. Темная очень не любит, когда к ней пристают. И, наверное, это она восприняла в таком ключе. Блин, она буквально отправила его на перерождение пустым, сука. Он же камнем переродится. Или листиком. Это действие ужаснуло остальных богов, и они уже не рвутся так рьяно в битву. Ведь никто не хочет такой смерти. Но иногда ее заслуживают, если учитывать, что с темной он хотел проделать нечто подобное. Такс, ладно. У них вроде все в порядке, а потому нужно действительно решить вопрос с барьером, который может сжать планету до размера мозга затупка. Я сейчас не оскорбляю его. Нет. Он умный парень, но для планеты такой размер как бы все равно недопустимый. Здесь сейчас правит кодекс, а потому они не могли провести такое воздействие. А это означает, что хроника использовала кого-то как некоторое подобие ретранслятора, чтобы все получилось. Что нужно сделать? Найти и уничтожить. Мелкий, бери энергии сколько нужно и давай ищи. Обратился я к Шнырке. Шнырка поспешил выполнить приказ, и много времени ему не понадобилось. «Ешь!» — сообщил он мне и показал бога, который находится на той самой горе, где недавно я отжимал эту планету. «Понятно. Ловушка», — сделал я вывод. Тут даже гадать не нужно было. Меня считают идиотом, если думают, что я на такое поведусь. Хотят разыграть картинку, где эта точка на планете единственная, и подобное можно осуществить. Однако это не так. Находись она хоть в пещере, у него все получится. Впрочем, я не собираюсь подготавливаться или оставлять его в покое. Есть мысль, что это все значит, и сейчас я проверю это. Ныряю в тень и оказываюсь рядом с Беллой. Ставлю свою руку ей на плечо и утаскиваю в тень. «Какого?» — вскрикивает она. «Такая сильная, а меня не заметила», — отвечаю ей, посмеиваясь. Она ведь реально сейчас испугалась. Я был быстр, молниеносен и беспощаден. Вот так и похищает эльфиек. «Мне нужна твоя помощь», — только я это сказал, как она успокоилась. «Помнишь мир, где стояли обелиски божественной связи? Там еще до хрена было всякой защиты. Я еще думал его взорвать». «Помню», — кивает она. «Что нужно сделать?» «Открыть туда проход, когда я скажу. Справишься?» Не то, чтобы я сомневался в ее возможностях, просто может не захотеть. Белла смотрит на меня так, словно я вытащил ее из любимой песочницы ради того, чтобы она рассказала на табуретке стишок для дальних родственников. Но она согласно кивнула, понимая, что дело действительно серьезное. Когда мы прибыли на гору, то нас там уже ждали. Несколько богов находились под скрытым покровом, и один главный, который стоял в центре пентаграммы, излучая силу хроники. «Так и пришел», — кивнул мне этот старик. «Там эту...» Что он там хотел мне сказать, я уже не дослушал. Да просто действовал на максимуме своих сил, схватив его за голову. Такая пустышка, этот бог. Хроника и правда думает, что я дебил? Или этот план разработал один из богов? Он пытался вырваться, а его друзья в засаде даже не поняли, что случилось. «Давай!» — ору я Белли, и она быстро открывает проход, куда я мгновенно залетаю. Мир был опасен, куда я направился, и он сразу врубил массовое подавление. В этом месте находиться было очень опасно, ведь даже магические частички в воздухе были враждебны ко мне. «Прощай!» — просто и без затей говорю богу, а затем его шея ломается, а моя аура выжигает его тело. Миг, и я уже влетаю в портал обратно. «Закрывай!» — ору Белли, ведь это очень важно. Она поняла все по моему лицу и сделала это без малейшего промедления. «Все!» — присаживаюсь на камень. «Справился!» Белла, кстати, всех тут же завалила. А тех, кого не успела, те сами убежали. Нужно понимать, что это не мы такие клевые. Просто здесь нет подпитки от хроники, и боги сражаются на своей силе, которой у них слишком мало. Привыкли к вечной соске, которую им дает хроника. «Что, вся?» — видимо, любопытно стало Белли. «Вижу барьер. Он пропал». «Ага», — киваю ей. «А еще мир». И я не врал. Мир, в котором стояли обелиски связи, действительно пропал. Этот бог не был ретранслятором, вернее, не только им. Он еще был активатором. То есть, стоило его убить, как барьер начинал работать на полную силу. Вот я и убил бога, чтобы активировать барьер. Правда, в другом мире убил, ведь барьер перекинулся туда. А затем уничтожил и барьер. Не нужно считать охотников тупыми. Мы не тупые, просто не всегда нужна необходимость обходить минное поле, если можно пройти по нему. Но ничего. Скоро хроника будет выдавать своим последователям методички, как взаимодействовать с охотниками, и первым пунктом там будет «Бегите!». Глава 11. «Сань, вот честно, такой себе этот мир. Вроде земля, но совсем не то», — скривился волчара, когда я спросил, как ему здесь. «Конечно, это не земля», — рассмеялся я от такого заявления. «Земля 2 ведь, но ничего, скоро привыкнешь». Волк тяжело вздохнул. «Думаешь, мы тут надолго?» Это уже Андросов подключился к разговору, у которого и в нашем мире были дела. «Как сказать?» — не стало разочаровывать их. «Мои люди еще до конца не знают, что я планирую сделать. Скажу даже больше, богини тоже не в курсе. А кто знает, так это только Кодекс и Бездна. Они точно должны были догадаться, что я задумал. В общем, равномерная будет удивлена, А еще больше будет удивлена Земля, когда у нее вдруг появится сестра. Страшненькая и кривая, но сестра. «Саня!» — вдруг заорал мне прямо в ухо волк. «Доложили, что в городе Арзвиз произошло ЧП». «Какое ЧП?» Волк приложил палец к уху, прислушиваясь, что ему докладывают, и не спешил пока делиться со мной этой информацией. Однако я уже услышал то же самое, что и он. Волчара не заметил, как к его уху прислонился Шнырька. «Пусть отступают», — говорю ему. Волк, кажется, завис после моих слов. «Но там...» «Я уже знаю, что там. Пусть отступают, но с боем. Нужно дать противнику понять, что это не мы бежим, а он застал нас врасплох». Если кратко, там вышла интересная ситуация. Равномерная решила украсть наших подданных, которые раньше были ее подданными. А может, это называется не украсть, а вернуть, но неважно. В общем, по всему городу начали открываться порталы. Их были сотни. И опять же, равномерная не дура и смогла обойти мои ограничения. Это были неполноценные порталы. Через них не мог никто пройти, а вот зайти вполне. Откуда я это знаю? Ну, так я уже стою в этом городке и вижу, что здесь происходит. Кстати, Хроника решила отвлечь моих людей и послала на него свое ополчение, человеческое, из этого самого города, из тех, кто еще остался ей верен. А ведь весело получается. Когда мы захватили его, то никакой стражи практически не обнаружили, как и сопротивление. Оказалось, стражники тут были, но вовремя спрятались. А как же защищать город до самого конца? А теперь эти самые стражники теснят моих людей, но до победы там, ой, как не близко еще. А уже такие речи толкают. «Никого не брать в плен!» — орет усатый мужик в шлеме с причудливой птицей. «Убить всех! Вперед во славу Хроники! Освободим нашу планету!» А это кричит молодой холеный парнишка, который даже меч держит неправильно в руках. Главное, что парень стоит позади всех, и только зло зыркает, как его армия потихоньку падает, а он продолжает ее гнать вперед. Мои же люди отступали, как им было приказано, и уже постепенно продвигались к выходу из города. Кстати, да, часть вещей пришлось оставить мародерам, но, как говорят, таков путь. Не все нужно делать силой, но иногда и хитростью. А я прыгнул в тень и вышел возле одного из порталов. Все же решил рискнуть после быстрой проверки. Засунул туда руку и быстро вытащил обратно. Портал схлопнулся мгновенно. Значит, все они одноразовые. Теперь понятно, как Хроника обошла все ограничения. Впрочем, это совсем не важно. «Молчара, слышишь меня?» Связываюсь с командиром моей гвардии. «Связь стабильна», — кратко и по делу ответил Потапов. «Когда и в других городах они начнут делать подобное, то делайте вид, что вам тяжело, и вы отступаете. Главное, случайно не победите этих нападающих, понял?» Волк, наверное, минуту не давал ответа, пытаясь понять, зачем мне это нужно. К слову, у него голова болела не только от моих странных приказов, но и от методов подавления сопротивления. Это вначале мы всех захватили, а дальше они опомнились и начали сопротивляться. А местами даже вполне успешно огрызаться. «Принял. Странный приказ, но сделаю», — смог он побороть себя и согласиться со мной. «Понимаю его полностью. Вначале захвати, потом отступай. Но вот такая она, тактика охотников. Сделай вид, что ты теряешь контроль над ситуацией и заставь врага делать то, что выгодно тебе». «Хм, а это что такое?» — заметил я одну странность. В северной части города появился совсем неправильный портал. Он не принимал людей, но даже успешно выпускал. И эти самые люди были не самыми простыми. Но, конечно, нежить. Вот только вампиров мне здесь не хватало. Хроника каждую лазейку использует и растягивает ее, как только может. На нежить не действуют все правила, которые тут сейчас установлены. Может, еще и личий начнет запускать? А вообще я думал, что у хроники есть свои принципы. И они не подразумевают дружбу с полумертвыми разумными. Значит, дружить можно, но не всем. Мелкий, пошли и закроем портал, обращаясь к Шнырке. Хватит уже жевать. Сука! Выругался Мелкий с набитым ртом. А я засмеялся, ведь он только что открыл его и уже хотел улизнуть. Специально ждал подходящего момента. Оказавшись возле портала, я прикинул, что можно в него запрыгнуть, но вот выпрыгнуть вряд ли. А потому призываю Волхнара, драконоподобного, и приказываю ему бежать в портал. Он, конечно, его выполнил, вот только почему-то не смог туда попасть. А значит, облом. В этот момент из портала вышла новая толпа вампиров и очень удивилась, когда Волхнар сразу начал их пережевывать. «Будешь тогда стражем портала», — усмехаясь, говорю ему. А дальше начинаю размышлять, и это дает свои плоды. Если хроника решила схитрить, то почему мне нельзя? Стал призывать самых разных существ, но у всех у них была одна особенность, которую я и собираюсь использовать. «А теперь стойте смирно и дайте себя убить». Такой приказ получили они. Муторная работа. Подходишь и наносишь смертельный удар, а потом закидываешь тушку в портал. А вот мертвое тело туда проходит очень даже легко. Минут 10 мне понадобилось, чтобы проделать это со всеми, кого призвал. Может показаться со стороны, что это глупость, однако у каждой твари была особенность, которая называлась «двойная жизнь». Когда их убиваешь, то они умирают. Неудивительно, кстати. А что необычно, так это то, что потом они оживают за счет взрывной регенерации. Не знаю, из какого места пришли вампиры, но я уже не завидую им. «Отец!» — вдруг раздается знакомый голос, и рядом со мной приземляется повелитель лаймов. «Отлично!» — я сразу сообразил, что дальше нужно делать. «Ты мне как раз и нужен!» «Я готов!» — выпятил он грудь вперед. Шнырке даю задачу быстро провести разведку для полной информации по врагу. А затем повернулся к Ларику. «Знаешь, чем известны вампиры? Они очень любят лаймы. Конкуренты, понимаешь?» «Понимаю». Сразу злобно сузились его глаза. «Мне убить их?» «Верно. Действуй». Ларик мигом бросился навстречу приключениям. А Шнырка связался с ним и начал передавать мне информацию о местонахождении клыкастых. «В общем, весело у нас здесь. А вскоре будет еще веселее. Ведь я уже готов обратиться к кодексу и к многомерной, а еще к бездне». Артуриан Солнцеликий, владыка 60 светлых миров, повелитель морей и вершин. «Повелитель, у нас проблемы. Мир неживых оперативных существ под угрозой!» Прибежал его слуга и, упав перед ним на колени, стал докладывать, не смея поднять свои головы. «Как?» — вскочил Артуриан со своего сияющего трона. «Это невозможно!» В душе его поселился страх. А он использовал то, что не следовало делать, и все ради победы. Этот мир населяли разные твари, которые давно были мертвы, но все еще продолжали жить. Мир, который когда-то и не знал, что такое неживые, но был подарен хроникой патриарху вампиров и объявлен их землей. Официально хроника не поддерживала никого из темных, но такие личности, как Артуриан, знали, что это было совсем не так. Были исключения, и он понимал, почему так происходило. Всегда хорошо иметь исполнителей такого качества, которые словно созданы ради того, чтобы только убивать. Они отправлялись в разные вселенные для самых опасных заданий, для тех, где боги не могли засветиться, и нужно было действовать так, чтобы не вызвать лишних подозрений. В многомерные они тоже бывали, и даже нередко. Артуриан знал по разговорам с патриархом, что там кровь особенно сладкая и дает самый большой прилив сил. Оттого вампиры любят многомерную даже больше, чем свою родную вселенную. Когда Артуриан сообщил, что разумные из многомерной вторглись к ним, то патриарх сразу же предложил свою помощь в обход всяких протоколов, которые нужно было соблюдать. Был расчет на то, что они быстро вырежут людей, которые закрыли туда нормальный доступ для богов. А потом туда пришел бы Артуриан и испепелил бы всех, вернув назад.